Почему-то вспомнила, как мы побежали смотреть на свержение памятника Екатерине. Мы тоже тогда уцепились за веревку, что-то треснуло, статуя дрогнула и рухнула с пьедестала прямо на ограду, и все утонуло в ура. Как же было хорошо на душе. Потом упряжка тяжеловозов потянула статую в шестой участок под арест, а навстречу уже шли знакомые гимназисты с повязками на рукавах. Милиция. И мы тоже нацепили красные банты и накалывали всем прохожим красные банты на шубы. А Талка даже щеголяла с полицейской шашкой из разгромленного участка. Отобрала ее у какого-то новоиспеченного милиционера. А какое было всеобщее ликование, какие у всех просветленные лица. Наша великая, бескровная. Радовались бескровности, и при этом все говорили, что должна быть только одна показательная казнь, как во французской революции. Нужно казнить царя, который должен своей кровью заплатить за кровь народа, и не просто повесить, а отрубить голову и посадить на кол. Сейчас кажется удивительным, что люди так спокойно об этом говорили. А тогда, сразу после нашей ростовской бескровной, пришло письмо от Маши из Финляндии. Вот вам и бескровная. Бориса арестовали, на всех кораблях начались убийства офицеров.